Глава 19. Доминика. «А где она?» «Свалила», — сказала на целый день. «Я и Илюху дал сопровождение. Надо спешить, пока не вернулась». «У нас осталась только спальня?» «Да. Телефон его я слушаю. В машинах жучки в обеих. Я должен поскорее узнать код от сейфа. У нас мало времени». «Жиган мне нужно, чтобы менты его взяли побыстрее. Тогда я заберу деньги, а он из тюрьмы уже не выйдет. Это залоговые деньги, его еще там убьют». Я зажимаю ладонями рот и вжимаюсь в угол. Жиганов – помощник Сотникова. Если я правильно поняла самурая, сейчас по всему дому, даже здесь в гардеробной, стоят прослушивающие устройства. А Сотников – полицейский крот. Он хочет собрать компромат на Тимура, чтобы сдать его в полицию, а затем украсть всю ту гору денег, что я видела в сейфе. Но это не личные деньги Талерова, они залоговые, мне Тимур объяснил. Перед крупной сделкой одна из сторон оставляет залог у третьего лица, нейтрального, такого, как Тим. Если сделка срывается по чьей-то вине, Тимур отдает залог пострадавшей стороне, оставляя себе комиссию. Сейф Талера – независимое хранилище, его личный банк. Если Сотников украдет эти деньги, партнеры Тима обвинят его в краже. Самурай говорит правду, его действительно могут убить. Я слышала, в разговорах иногда мелькало имя Шерхана. Если хозяин имени такой же, как и персонаж Киплинга, то... Внутри все сворачивается от страха. Нужно что-то делать, как-то Тимура предупредить. Достаю телефон, быстро отключаю звук. Стараюсь двигаться тихо и осторожно. Если верить словам охранника, в гардеробной тоже стоят жучки. Как же мне повезло, что они не вошли в спальню, когда я спала. Я бы не узнала о предательстве самурая. Тим не на связи. Ах да, он же предупреждал. Начинаю набирать сообщение, но только собираюсь отправить, как меня окатывает холодный пот. Сотников сказал, что прослушивает телефон Тимура. Значит, сообщения тоже отслеживаются. Выключаю телефон, сую в карман и прячусь за костюмами Тима. Сама не знаю, как у меня хватает выдержки, пока они ходят за стенкой. А когда самурай заглядывает в гардеробную, я от страха чуть сознание не теряю. «Все, Жиган, погнали!» Сотников захлопывает дверь, и я нервно сглатываю. Голоса отдаляются, мужчины спускаются по лестнице. Достаю телефон. 3 часа дня. У меня есть время. Выжидаю несколько минут и пробираюсь на кухню. «Робби, ты мне друг?» Роберт делает умное лицо. «Как тебе сказать? Смотря какого рода дружбу ты имеешь в виду. Выведешь меня через черный ход. Мне надо, чтобы никто не узнал». Роберт мигом меняется в лице, смотрит с недоверчивым прищуром. «Вероника, скажи, это связано с Тимуром?» В последний момент успеваю ухватить готовящиеся вырваться наружу слова. В кухне тоже могут быть жучки. Робби здесь не постоянно. «Нет!» Твердо выдерживаю взгляд. «Это нужно мне!» «Хорошо!» – кивает он. «Только обещай, что к темноте вернешься!» Он снова отвлекает охранника на въезде, а я бегу к уже подъехавшему такси. Специально вызвала его на адрес за квартал от дома Тимура. Прыгаю в машину, стараюсь выровнять сбившееся дыхание. Водитель сверяется с геолокацией, и мы едем в тот самый закрытый поселок, где находится загородный дом Талера, где мы с ним пили ледяное вино и где мне нужно первое открыть сейф, пока до него не добрался Сотников. Я не знаю код, но внутреннее чувство подсказывает, и я почти уверена, что права. Главное – успеть. Я потом все расскажу Тимуру. Пусть только вернется. Когда мы с Тимуром ездили в поселок, он внес меня в базу местной охранки. Так что будку с охранником и шлагбаумом проезжаем без проблем. Я еще и ключами машу у охранника перед носом для верности. Ключи я взяла у Тимура. Он от меня ничего не прячет. Они вместе с пультом от ворот лежат в гардеробном ящике. Отпускаю такси и вхожу во двор. Открываю дверь, набираю на пульте у входа код, чтобы снять дом с охраны. А сама даже зажмуриваюсь. Кажется, сейчас завоют сирены, и меня уложит на пол лицом вниз прибывший спецназ. Но спецназ не прибывает. А на пульте загорается зеленый маячок. И я с бьющимся сердцем иду в дом. От страха потеют ладони. И я периодически вытираю их об шорты. Мне нужно на время отключить систему видеонаблюдения. Даже не столько в доме, сколько во дворе. Чтобы запутать Сотникова. Я нашла в интернете разные способы выведения камер из строя. Но не собираюсь их ломать. Не хочу оставлять дом Тимура без присмотра. Поэтому выбираю самый простой способ. Достаю из кармана пачку жевательных резинок и кладу в рот одну подушечку. Методично прохожу по этажу, залепляя жвачкой глазки камер. Конечно, дотягиваюсь до камер только с помощью табурета. Но потолки у Тима здесь не такие высокие, как в его городском доме. Выхожу во двор, там сложнее. Приходится таскаться со стремянкой, но и камер немного. Мне нужен фасад, только задний двор. Теперь самое сложное – сейф. Спускаюсь в полуподвал и оказываюсь в том самом помещении с сейфом. Подавляю дрожь. А что, если я ошибаюсь? Возможно, я просто самовлюбленная дурочка, но... Набираю на сейфе код, день своего рождения, и даже голову в плечи втягиваю. Почему-то кажется, что сейчас бабахнет, а потом снова вой сирен и спецназ. Но вместо сирен раздается лишь глухой щелчок, и я открываю глаза. Сейф все так же забит деньгами. Некоторое время задумчиво их рассматриваю, но быстро спохватываюсь. У меня еще полно работы. Достаю плотный полиэтиленовый мешок, в который обычно собирают строительный мусор. Охранники после пикника использовали их для уборки. Я нашла в кухне целый моток. Складываю в пакет пачки денег и захлопываю сейф. Мешок тяжелый. Я едва выволакиваю его по ступенькам, дальше по полу тащить уже легче. Выхожу на задний двор и иду к кладовой, в которой хранится рабочий инвентарь, и садовый, и строительный. Мне нужна лопата, самая обычная, но лопату Тимура нет. Зато среди инструментов нахожу саперную лопатку. Сойдет. Мне же не котлован рыть под фундамент. По лужайке с газонной травой натыканы садовые светильники на солнечных батареях. Они круглые и довольно большие в диаметре. Выбираю третий от дома возле дорожки. Аккуратно достаю его из земли и вырезаю в газоне квадрат. Скатываю верхний слой в рулон и начинаю копать. Мне не нужна глубокая яма, мне нужно быстрее. Но грунт здесь хороший. И у меня получается выкопать довольно глубокую яму в стык к бетонному фундаменту, каменной дорожке. Достаю из мешка пачку денег и прячу в сумку. Может понадобиться сразу оплатить Соне восстановительную терапию. Тимур не будет против. Я скажу ему, что это для Соньки. Я потом все верну. Обязательно. Стараюсь герметично запаять мешок, чтобы не промокли купюры. В кладовой нашелся строительный скотч. Сваливаю мешок в яму, сверху складываю завернутый в пакет дневник и лайки. Их опасно держать в доме. Может найти Сотников. А здесь самое надежное место. Засыпаю яму землей, ее больше, чем нужно, и оставшуюся землю сыпаю в такой же полиэтиленовый мешок. Осторожно разворачиваю свернутый верхний слой газона и трамбую там, где получились стыки. Сейчас их видно, конечно, но через день-два распрямится, и стыки исчезнут. Втыкаю светильник обратно в грунт, я рассчитала точно. Ножка светильника вошла в землю, не доставая до пачек. Теперь остается вытряхнуть лишнюю землю под деревья, почистить лопатку, подмести дорожку. Вообще-то не помешал бы хороший проливной дождик, но это уже не ко мне. Под ногтями забила земля. Такое ощущение, будто я руками рыла эту яму. Ладно, дома отмою. Еще раз удовлетворенным видом осматриваю свою работу. Почти незаметно. У меня все вышло на отлично. Я сделала секретик для Тима. Самый необычный и, наверное, самый дорогой в мире. Это временно. Он вернется и сам решит, что делать с Сотниковым. Зато до его приезда самурай не доберется до денег, даже если вычислит код. Отлепляю жвачку от глазков камер, ставлю дом на сигнализацию и пешком иду к шлагбауму, вызвав по дороге такси. В доме царит настоящий переполох. У меня на телефоне 20 пропущенных звонков от Сотникова. Когда я вхожу в дом, он готов меня сожрать. Но я намеренно прохожу мимо него, не удостаивая его ответом. Он уже знает, что я вернулась домой еще утром. А вот когда ушла, не знает. Главное, чтобы не догадался, что я подслушала их разговор с Жиганом, иначе мне крышка. К счастью, багровый от злости самурая уверен, что я сбежала сразу же и сбежала исключительно из вредности, чтобы потрепать ему нервы. Как могу, поддерживаю его в этой уверенности, а сама иду в ванную комнату. Набираю полную ванну и включаю джакузи. Щеткой вычищаю грязь из-под ногтей. Скорее бы вернулся Тимур. Я даже рада, что решила ему признаться. Все равно он узнает рано или поздно. Так пускай он узнает это от меня. А может... Может, он даже обрадуется? Ведь он сказал, что я ему очень дорога. То есть Доминика. Значит, у меня есть шанс. Пускай маленький. И уже засыпая, вспоминаю, что забыла купить тест.